Гонять этих несчастных уже не было надобности. Впервые за весь сегодняшний день он почувствовал, как удушливая волна гнева перехватила дыхание, и понял, что окончательно пришел в норму. «Ну, я вам покажу великого Эсхина». Коридор тянулся метров на 50. Первым делом надо было сбить с толку погоню и раздобыть какое-нибудь оружие. Еще одна дверь. Хорошо, что нет запоров. Запоры им здесь не нужны. Огромный, вытянутый в длину зал. Четыре узких прохода, перегороженных невысокими, не доходящими до потолка стенами. Между этими стенами узкие длинные ячейки. В них неподвижные, похожие на мумии фигуры. Роботы? Скафандры? Вдруг он понял, что это такое. Где-то здесь, среди этих безвольных, усыпленных кукол, должен быть Ларт. Он задержался, вглядываясь в одинаковые, похожие друг на друга лица. Зал слишком велик. На поиски уйдет много времени, и ничем он не сможет ему помочь, даже если найдет. Надо добраться до тех, кто управляет этим паноптикумом, до тех, кто позволил себе превращать живых людей в механических кукол. Ларт поймет, на его месте он сделал бы то же самое. Вот значит, куда деваются вошедшие в возраст, набравшиеся опыта охотники племени. Он услышал за дверью грохот тяжелых ботинок. Погоня уже совсем близка. Судя по звуку, там закованные в тяжелые скафандры роботы внешней охраны. Ему показалось, что по коридору несется стадо слонов, и он понял, что не успеет перебежать зал и не успеет достичь противоположной двери. Охранные роботы наверняка вооружены. Достаточно одного выстрела. Они не промахнутся. Надо что-то немедленно придумать. У него оставалось 2-3 секунды. И вдруг, взглянув на серые лохмотья, заменившие его одежду, он понял, что нужно делать. Пустая ячейка нашлась почти сразу же. Вполне возможно, что она предназначалась именно для него. Втиснуться в каменный четырехугольник, замереть, заставить тело окостенеть – все это было не так уж сложно. Гораздо труднее казалось ждать. Все внутри его клокотало от гнева. Его, звездолетчика, землянина, побывавшего в десятках труднейших экспедиций, хотели превратить в механическую куклу, лишить памяти, воли. Вы у меня еще узнаете, что такое человек. Шаги все ближе, сквозь прищуренные веки он видит, как разделилась охрана. Их четверо и четыре прохода. Значит, здесь пройдет лишь один. Он с трудом сдержал искушение броситься на бронированную глыбу робота с голыми руками, но лишь задержал дыхание. Слился со стеной, стал неотличим от сотен серых неподвижных фигур, втиснутых в каменные ячейки. Робот промчался мимо. Грохнула дверь, послышался удаляющийся топот. Охрана миновала зал, но все ли они ушли? Или оставили засаду? Не надо недооценивать противника. Не так уж глупы эти охранные роботы. Он имел возможность познакомиться с ними, когда корабль пристал к берегу. Первая схватка закончилась его полным поражением. Оглушенного и беспомощного его приволокли на операционный стол, сделали инъекцию. Больше он им этого не позволит. Осторожно и плавно, стараясь не издать ни единого лишнего звука, он выглянул из своей ниши. Так и есть. Один робот остался у двери. Он даже не очень скрывался. Уставился в проход своей безликой тупорылой мордой. Щитки на шлеме скафандра тускло поблескивали. Электронный разрядник он держал стволом вниз, но Олег уже знал, какова реакция этих механизмов, и не сомневался, что стоит ему обнаружить себя, как его уложат на месте. Мощность выстрела таких разрядников регулировалась, он почти не сомневался, что его не станут убивать, но от этого не легче. Что же делать? Через дверь не прорваться, возвращаться назад? Бессмысленно, там этот стол, и вряд ли он теперь один. Может быть, подождать? Не вечно же там будет стоять пост. Вряд ли у роботов меньше терпения, чем у него. В конце концов, он выдаст свое присутствие. Если ушедшая вглубь помещений погоня не увенчается успехом, пост они здесь, скорее всего, не снимут. Горячка в первых минут прошла, и теперь он чувствовал озноб и усталость. Все-таки уколы не прошли для него даром, и неизвестно, надолго ли хватит сил. Нужно немедленно что-то предпринять. Еще раз внимательно, не выпуская ни малейшей детали, Олег осмотрелся. Он мог видеть только часть потолка, пол и противоположную кабину прямо перед собой, в которой стояла неподвижная, окостеневшая фигура. Как-то они их включают. Наверное, как-то передают им команды. Должна быть хотя бы линия связи. Он обернулся и увидел у себя за спиной медные шины контактов. Так и есть. Вот она, линия.